Часть 7. Оставив за спиной перестрелку, Хьюи ворвался в кабинет. Дален в привычном черном одеянии сидела на коленях перед книжным шкафом и, несмотря на взрывы, преспокойно читала. «Дален! Чего расшумелся, пустоголовый? В кабинете нужно вести себя тихо!» Холодно откликнулась она. «Да оторвись ты от своей книги! На нас напали!» «И кто же? Всякие морские демоны?» «Нет, не демоны, а наемники сэра Хейкрафта». «Хейкрафта? Кто это?» «Богатый старик с этого острова. Один из тех, кто забрал у демонов сокровище». «Понятно». Далиан закрыла книгу и провела по губам пальцем. «Выходит, трех богачей убили в море не местные демоны, а свои же? Между ними кошка пробежала?» «Думаешь? Но тогда многое не сходится». «Смеешь насмехаться над моим мастерством логики? Исполнитель роли трупа?» Надулась библиодева. «А что сразу трупа?» «В любом случае, нас это не касается». «Вот только напавшие так не думают. Где комната Лисии?» «Вон!» Указала Далиан на маленькую дверь в дальней стене. Хьюи открыл ее и увидел длинную узкую темную лестницу, которая, видимо, вела в подвал. «Подвал? Почему там?» Прищурился он. «Это и Соне в мрачном подвале самое место». «Вряд ли дело в этом. Так, пошли, у нас нет времени». Услышав в коридоре топот ног, Хьюи коротко выдохнул и подхватил Далиан под мышку. «Отпусти меня, Хьюи! Я еще не дочитала!» Брыкаясь, заголосила библиодева. «Да забудь ты про нее! «Нет, там продолжение!» Не обращая больше на нее внимания, юноша начал спускаться по сыроватой каменной лестнице. Запахло солью, вскоре он оказался в подвале, ну как подвале, скорее большой природной пещере. Стены и потолок были укреплены стальными балками, виднелись подъемные краны лебедка, мрак разгоняли электрические лампы. «Это не спальня, а верфь для подлодок, что ли? Куда это мы попали? Неужели Лисия спит прямо здесь? А морская вода?» Удивился Хьюи, ступив в лужу. Воздух напитался влагой, слышался плеск волн, видимо, пещера соединилась с морем. «Моя книга!» Нывшая Далиан внезапно замолчала, подняла голову и посмотрела прямо на девочку, стоявшую неподалеку. «Лисе?» – недоуменно проговорил Хьюи. Ее серые волосы промокли, платье прилипло к телу, у ног натекла лужа. А к груди она прижимала книгу из древней страны, которую забрала из кабинета Джона. «Лисе, прости, что мы вошли без спроса, но МакГиган попросил взять тебя и бежать», – твердо сказал Хьюи. Дрожь и грохот чувствовались даже здесь. «На нас напали люди Хейкрафта. МакГиган задержит их, а ты спасешься. Девочка тихо охнула, а потом рванула было к лестнице, но Хьюи вовремя схватил ее за тонкое запястье. «Лисия, нет! МакГиган выигрывает время специально для тебя. Если ты останешься, то и ему придется. Однако Лисия замотала головой и рванулась с неожиданной силой. Хьюи невольно выпустил Далиан и схватил девочку второй рукой. Библиодева даже возмущаться забыла, как увидела обложку книгу Лисии. «Всё-таки она, да? Значит, малявка, ты...» Девочка испуганно застыла, и тут... Подвал содрогнулся намного сильнее, чем прежде. «Взрывчатка?» Хьюи заметно переполошился. «Не смогли пробиться и подорвали МакГигана вместе с замком? Судя по силе удара, там наверху камня на камне не осталось». Лисия опустошенно села на пол... И тут прямо у нее перед носом что-то вжикнуло, а затем загрохотали выстрелы, и под ногами Хьюи брызнули искры. «Хьюи!» – закричала Далиан, указывая на лестницу, по которой сбегали несколько мужчин. «Чёрт, они уже здесь!» Юноша выхватил револьвер из кармана сюртука и, прикрывая собой девочек, открыл огонь на подавление. Внезапно Лисия выскользнула у него из схватки. «Стой, Лисия! Книга!» Далиан ткнула пальцем в лужу, где лежал старый томик. Наверное, девочка уронила его, когда прогремел взрыв, а сейчас хотела поднять. Она уже вытянула руку, как вдруг шальная пуля откинула его. «Лисия!» С перекошенным от отчаяния лицом, тяжело дыша, Лисия упала и беззвучно закричала. Хьюи остолбенело, ошеломленно вытаращил глаза. Девочка тускло засветилась, ее контуры чуть сдрожали, ноги срослись, их покрыла серебристая чешуя. Вместо ступней вырос полупрозрачный рыбий плавник, а на спине появились длинные красивые щупальца, оскалившиеся пастями с острыми клыками. «Лисия, ты...» Это уже был не человек, но и не зверь, и не рыба. Лисия превратилась в странного монстра, легендарного лейтомского морского демона. Нападавшие испугались и принялись палить во все подряд, пока не кончились патроны, а потом достали из нагрудных карманов военной формы небольшие овальные предметы, в которых Юй с ужасом признал гранаты. «С ума сошли! Здесь же закрытое пространство! Нигде не укрыться! Ложись, Далиан!» Юноша толкнул ее на пол и накрыл собой. «Стой, Хьюи! Малявка же еще!» Гранаты упали на пол, сработали ударные взрыватели. Хьюи ощутил дуновение смерти и затаил дыхание, как вдруг их с Далиан что-то откинуло. Точнее, кто-то. Лисия. Она с нечеловеческой силой швырнула их в канал, соединенный с морем. Течение тут же подхватило их и поволокло прочь. Сюда практически не доставал свет, поэтому вспышка взрыва показалась особенно яркой. «Лисия!» – заорал Хьюи, а в следующее мгновение девочку похоронило под завалом камней.